Глава 5. Проверка. При виде отрубленной головы все трое дернулись. И дело не в страхе, а скорее в неожиданности. Не думаю, что до сегодняшнего дня кто-то заявлялся в их приемную комиссию с подобным перформансом. Но ничего, всегда приятно быть первым. В конце концов, я сюда пришел именно за тем, чтобы выделиться. «Что это?» — с омерзением произнес старший. «Разве не узнаете?» Я взял голову зомби за волосы, приподнял ее и подвинул ближе к старшему. «Это Леший. Помните про таких измененных?» Один из молодых склонился к голове и с любопытством ее рассматривал. «А почему он обгоревший? Трансформации видны, но очень неотчетливо». Стояла ночь, в руках был магический факел, а эта сволочь попыталась сбежать. Поэтому пришлось его немного поджарить. «Вы что, ночью его искать пошли?» — шокированно произнес старший. «Сумасшедшие!» «Так вышло», — пожал плечами я. Последний член приемной комиссии поднялся из-за стола и взял из моих рук голову. «Это просто невероятно! А где вы его поймали? Я слышал, что последнего нашли около года назад. Охотники вообще не любят браться за подобные заказы. Слишком долгая и нудная работа. Да и рискованная, если честно». «Ну так я не охотник», — улыбнулся я. «В лесу, недалеко от Ярославля. Там деревенька есть, лесная поляна называется. Именно там мы собрали команду из местных и пошли в рейд». На старшего было жалко смотреть. Он, небось, уже представлял, как погуляет вечером на полученные от меня деньги, а тут такой облом. А вот двое молодых, похоже, не в доле. Иначе непонятно, чего они в таком приподнятом настроении. Но внезапно в его глазах промелькнула искра возникшей мысли, а губы растянулись в широкой улыбке. «Так у тебя в ауре ни одного убитого зомби. Может, объяснишь?» Вот так и знал, что прицепится к этой небольшой мелочи. Но ничего, на этот случай у меня все подготовлено. Слепок с ауры я снял чуть менее часа назад, так что в этом нет ничего удивительного. «Можно поинтересоваться, почему?» «А я обязан отчитываться перед вами. Но то была причина в виде работы над секретными семейными практиками». Старший криво усмехнулся. «И мы должны поверить в этот бред?» Он посмотрел на своих помощников. «Кто-нибудь помнит, чтобы абитуриент справлялся не просто с измененным, а с лешим?» «Это вы еще про могильника не знаете?» «Нет», — покачал головой один из помощников. «Я тоже не слышал», — добавил второй. «Вот и я о том же, так что...» Старший отодвинул голову от себя. «Верни это добро тому, у кого я ее купил, и вернемся к нашему вопросу». Я тяжело вздохнул. Как же ему хочется денег, аж зубы скрипят. Но не сегодня и не со мной. «Не верите, значит? Ну, понятно». Я большим пальцем выдвинул меч из ножен и принял наиболее расслабленную позу. «В таком случае запрашиваю проверку способностей. Этого лешего убил я, и никто не посмеет заявлять обратное». Старший откинулся на спинку стула и произнес. «Мить, покажи этому мальчишке, что из себя представляет студент третьего курса Академии Пустоши». Парень, который восхищался головой измененного, поднялся из-за стола и неспешно скинул с себя плащ. «Магия, рукопашка или будем драться на мечах?» — деловито спросил он. «Против зеленого пацана?» — удивился старший. «Не позорь меня!» «Значит, обойдусь кулаками. А ты, парень, можешь использовать что хочешь». Поразила самоуверенность этого студента. Впрочем, если он действительно учится на третьем курсе, то наверняка что-то доумеет. Проверим. Молодой встал напротив меня и призывно махнул рукой. «Начинай!» Дважды просить не пришлось. Я сделал рывок вперед и попытался прописать двойку в голову, но парень вильнул в сторону и мгновенно ответил ударом в корпус, но тоже попал в блок. Вроде всего несколько движений, а уже понятно, что он мне не по зубам. Двигается экономно, не суетится, словно читает каждое мое движение. Тогда попробуем по-другому. Я создал в ладони водоворот и швырнул фаербол ему в лицо. Он снова без труда увернулся, но неожиданно почувствовал лезвие у своего горла. Знаю, что использовать шепот ветра было не совсем честно, Но он сам предложил драться на полную. «Попался», — улыбнулся я. «Уверен?» — тем же тоном ответил он. Неожиданно я почувствовал, что мне в печень упирается кинжал. И когда он успел его вытащить? Быстрый. А говорил, что будешь драться только руками. «Первый урок. Никогда не доверяй словам своего соперника. Люди способны на что угодно ради победы». Мы оба разошлись в стороны. «Ну что скажешь, Мить?» Сквозь зубы произнес старший. Он уже понял, что я не какой-то неумеха, так что мысленно попрощался со своими деньгами. «Быстрый, способный, хорошо читает бой. Правда, магии владеет на слабом уровне, но это поправимо. Хотите мое мнение? Он вполне мог завалить лешего. При должной капле удачи, конечно». Я вложил меч в ножны и скрестил руки на груди. Старший закусил губу и, нервно перебирая что-то похожее на четки, произнес: «Хорошо. Принят на обучение в элитную группу. Занятия начинаются через неделю, так что все требуемое...» Он протянул мне листок со списком. «Подготовь заранее. Свободен». Несмотря на противодействие, план на сегодня выполнен. Теперь мне надо прогуляться по торговым рядам и узнать, что в этом городе с ценами. На выходе из академии столкнулся с Никой и Владом. Девушка держала в руках мешок с головой могильника и заметно нервничала. Как бы ей тоже не пришлось проходить злополучное тестирование. «Ну ты как, поступил?» — взволнованно спросила Ника. «В элитную группу», — кивнул я. «Но вы чего не заходите?» Влад посмотрел на свою сестру и мрачно ответил. «Волнуется». «Ну и зря. В комиссии сидят очень душевные люди», — улыбнувшись, произнес я. «Кстати, насчет могильника. Они могут не поверить, что его победила ты, поэтому будут проверять. Справишься с короткой дуэлью?» Ника уверенно кивнула. «Тогда удачи. И, может, встретимся вечером, пообщаемся?» «Ты в логово охотника заселился?» — поинтересовался Влад. «Да». «Ну, тогда давай 10:00. Мы еще хотим по магазинам пробежаться». Когда ребята скрылись за дверьми, я решил изучить список покупок. Травы, учебники, амуниция для тренировочных боев. И это только первый пункт огромного списка. Дальше было интереснее. Фирменная форма Академии Пустоши. Полный набор мертвых источников низкого уровня. Книги по теории магии и практике заклинаний. Зельеварочное оборудование, котел, мерный стакан, набор трав для новичка. Ручка и чернила для записей. Амулет для защиты от нежелательных воздействий магии. Отсюда вопрос. И где это все покупать? Это я и решил узнать у проходящего мимо старика. Тот оказался весьма вежливым человеком, поэтому остановился и скользнул взглядом по списку. «Ай, так ты из Смертиков, что ли?» — вздохнул он. «Издалось оно тебе, парень. Живи пока, молодой. Зомби вокруг и так достаточно. Никогда не понимал этого добровольного стремления бросаться в зубы мертвецов. Вот во времена моей молодости мы, если и делали вылазки за стену, то только ради важной цели или пополнения припасов. А сейчас такое ощущение, что молодежь так развлекается». Он бы продолжил рассказывать про свое прошлое, но я решил напомнить о себе. «Так вы мне поможете?» Старик вздохнул. «Ай, ладно, мое дело посоветовать, а твое — пропустить совет мимо ушей. А насчет покупок, ну смотри, тут относительно недалеко. Пройдешь до центрального рынка, по правую сторону от него увидишь кузницу. Потом пройдешь два дома и свернешь в учебный переулок. Там все и купишь». Он передал мне листок со списком, после чего добавил: «И это, удачи, что ли? Она тебе понадобится». Пока следовал по маршруту, пытался прикинуть в голове дальнейшие планы. В академию поступил, с проживанием разобрался. Теперь надо раскопать больше информации про мертвые источники. Откуда они появились и почему являются уменьшенной копией мертвого артефакта? Может оказаться, что именно с их помощью у меня получится выйти на след имущества Мараны. Для этого мне нужно получше изучить историю работы с мертвыми источниками, а также поэкспериментировать с ними вручную. Но на это нужно время. Много времени. Благо, оно у меня есть. За все нужно браться постепенно. поэтому сперва займемся собственным финансовым благополучием. И лавка по продаже зелий будет как нельзя кстати. Надо только разобраться с ценами. Раз. Найти человека, который будет следить за бизнесом. Два. Причем второй пункт намного тяжелее первого. Надежного специалиста найти непросто. На самом рынке было несколько лавок, но там по большей части продавались наиболее распространенные, а потому дешевые травы. Меня же интересовали редкие экземпляры, так как именно из них можно было делать необычные снадобья. Поэтому, еще немного прогулявшись по рядам, решил заглянуть в специализированную лавку. К моему удивлению, помимо редких трав, тут было сразу несколько стендов с различными зельями. Их я тоже собирался подробно изучить, чтобы понимать, за какие направления стоит взяться. «Добрый день, господин!» За прилавком стояла миловидная брюнетка, чуть старше меня возрастом. «Что вас интересует?» Одного взгляда хватило, чтобы понять, что девочка — просто продавец, и к ведению самого бизнеса не имеет никакого отношения. Слишком... проста, что ли? Этим и воспользуюсь. «Скажите, а какие из товаров...» — я кивнул в сторону полки с зельями. «Пользуются наибольшей популярностью среди охотников?» Девочка довольно мило наморщила лобик, доставая из памяти нужную информацию. «Зелья магического и физического восстановления, лечилки, блокирующие снадобья». Она задумчиво прикусила губу. «Хотя, если подумать хорошенько, то наиболее популярен эликсир ночного зрения. Если первые напитки можно заменить хорошим целителем, то вот с глазами все намного сложнее. Зелье действует сутки, а заклинание сильного мага всего несколько часов. Да и тратить магическую энергию на такие вещи несколько расточительно. Лучше воспользоваться подходящим снадобьем». Что-то разговорилась девочка. А ведь должна была сперва узнать, с чего это я задаю подобные вопросы. Подозреваю, что будь я повзрослее, она бы заподозрила что-то неладное и держала бы язык за зубами. Но раз ее спрашивает обычный молодой пацан, то в этом нет ничего подозрительного. Обычное любопытство. Теперь надо обмозговать, смогу ли я конкурировать с местными в этой области. И если обычные зелья не представляли особого интереса, ввиду слишком маленькой маржи, то вот с ночным зрением все было намного перспективнее. В этой лавке эликсир ночного зрения, действующий около суток, стоил 20. А учитывая, что охотники уходили в рейд на срок от 3 дней и больше, то сумма выходила не слабая. Но куда деваться? Путешествовать или стоять на посту без подобного зелья равноценно смерти. В первую же ночь сожрут и не подавятся. А потом и всю остальную группу. Так что уклон решил сделать именно на это направление. Особенно если брать в расчет тот факт, что такие вот эликсиры у меня получались лучше всего в прошлой жизни. Надо только понять, сколько оно выходит по себестоимости. «Скажите, у вас есть...» Я на мгновение задумался, вспоминая рецепт из прошлой жизни. «Смола дуба, валерьяновые листья, лаванда, зеленый мох и корень мандрагоры». Девушка ошарашенно хлопнула глазками. «А можете помедленнее?» Я еще раз перечислил список ингредиентов, необходимых для изготовления нужного зелья. Пока говорил, девчонка или доставала что-то из-под прилавка, или бегала в подсобку. Но в конце концов все нужные травы лежали на столе. По моим прикидкам, имеющегося материала хватит не меньше, чем на 10 порций, а может и больше. «Вроде все. Сколько с меня за все перечисленное?» «Так...» — девушка быстро пробежала глазами по товару. «37 рублей 42 копейки». Я присвистнул. Если продавать по 20, то со всего этого добра можно выручить 163 рубля чистыми. Как-то жирновато, если честно. Учитывая, что изготавливать это зелье не так уж и трудно. Да и за один раз можно сварить сразу порций 30. Дальше сложнее. Будет просадка по качеству. Хотя, вполне возможно, что в этом мире все работает несколько иначе. Иначе непонятно, отчего местные эликсиры ночного зрения такие дорогие. «Давайте-ка сразу 3 таких комплекта. Я положил 120 рублей на стол. И можно без сдачи. Сегодня у меня отличное настроение». Рассчитавшись с девушкой и закинув покупки в рюкзак, Решил закончить на сегодня и отправился в гостиницу. Вместе с травами захватил по одному экземпляру всех популярных зелий. Предстояло опробовать и подробно изучить их действия. А уж потом сравнить с тем, что смогу изготовить я. Но перед тем, как варить зелье и выставлять на продажу, предстояло решить сразу несколько вопросов. Во-первых, аренда. Подозреваю, что в Петербурге она совсем не дешевая, а значит, придется обналичивать алферовский сертификат. Раньше, чем я думал, но бизнес есть бизнес. Без начального капитала тут никуда, а своих средств мне разве что на ларек хватит, и то с натяжкой. Во-вторых, даже если я найду подходящее место и начну торговлю, мне необходим человек, который проследит за бизнесом, пока я буду сутками пропадать на учебе. Он должен быть надежным, прозорливым и уметь держать язык за зубами. Ну а что толку с бизнеса, если он тут же отнесет мои рецепты конкурентам? Но кандидатур, к сожалению, не было. У меня ведь нет ни одного знакомого человека в этом городе. Так что придется ставить Семена. Он хотя бы преданный. Работает месяц-два, а там, может быть, кого-нибудь найду. В-третьих, не стоит забывать про конкурентов и тех, кто их крышует. А такие наверняка есть. Будет глупо считать, что меня не начнут прессовать сразу после выхода на рынок. И выход из этой ситуации только один — самому заручиться чьей-нибудь поддержкой. Только чьей, если в этом городе я практически никого не знаю. Ну и последний пункт в этом списке — это рабочие руки. Мне нужен продавец и человек, который будет варить эти зелья по моим рецептам. Само собой, с последним мы подпишем контракт о неразглашении. Уверен, что подобные процедуры тут вполне себе практикуются. И теперь надо хорошенько подумать, где брать зелье вара. Искать среди опытных? Рискованно. Узнает рецепт и свалит в какой-нибудь далекий город, чтобы открыть свой бизнес. Поэтому куда проще поискать адекватного кандидата среди студентов. Процесс приготовления там несложный, так что должны с легкостью справиться. Особенно старшекурсники, которые вполне заинтересуются дополнительным заработком. Со студентами я смогу побеседовать только после того, как окажусь в самой академии. Ну а пока придется самому немного поработать. В конце концов, сперва надо узнать, насколько эликсир совиного зрения хорош в этом мире и чем он будет отличаться от своего аналога. Сам не заметил, как дошел до логова охотника. Сумерки только спускались на город, поэтому было достаточно времени, чтобы обмозговать беспокоившие меня вопросы. Этим я и собирался заняться за ужином. Но стоило мне показаться в гостиничном зале, как мои планы резко изменились. Ведь за барной стойкой сидели две до более знакомые фигуры. «Игорь? Евдокия? А вы что тут делаете?»